Глава 36. В самом центре Оганквита находился небольшой парк с пушкой времен Гражданской войны и военным мемориалом. Туда и пришла Фрэнни Голдсмит после смерти Гаса Динсмора, села рядом с прудом для уток, бросала камешки и наблюдала, как круги расходятся по стоячей воде, добираются до листьев кувшинок у краев пруда и распадаются. Позавчера она отвела Гаса в дом Хэнсона, расположенный чуть дальше по берегу, опасаясь, что дальнейшая отсрочка приведет к тому, что Гас не сможет ходить, и его последнее уединение, такой неприятный, но уместный эвфемизм использовали ее родители, пройдет в жаркой маленькой сторожке возле автостоянки городского пляжа. Она думала, что Гас умрет в ту ночь. Температура у него зашкаливала, он бредил, дважды сваливался с кровати и даже ходил по спальне мистера Хэнсона, сшибая вещи, падая на колени, снова поднимаясь. Обращался к людям, которых рядом не было, что-то им отвечал, наблюдал за ними, реагируя на их действия. На его лице отражались самые разные эмоции, от отвращения до радости. И в какой-то момент Фрэнни начало казаться, что невидимые собеседники Гасса существуют на самом деле, тогда как она — призрак. Она умоляла Гасса лечь в постель, но для Гасса Фрэнни как будто не было. Ей приходилось отступать с его пути, иначе он просто сбил бы ее с ног и прошел прямо по ней. Наконец он упал на кровать и лишился чувств, жадно и тяжело хватая воздух. Фрэн предположила, что это предсмертная кома. Но наутро, когда она заглянула к нему, Гас сидел на кровати и читал вестерн, который нашел на одной из полок. Поблагодарил Фрэнни за заботу и выразил надежду, что прошлым вечером не обидел ее ни словом, ни делом. Фрэнни заверила его, что не обидел. Гас с сомнением оглядел разгромленную спальню и еще раз поблагодарил Фрэнни за доброту. Она приготовила суп, и он с аппетитом поел, а потом пожаловался, что ему трудно читать без очков, которые он разбил, когда недели раньше нес вахту на баррикаде на южной окраине города. Фрэнни взяла у него книгу, несмотря на вялые протесты, и прочитала 4 главы вестерна, написанного женщиной, которая жила на севере, в Хейвене. Назывался роман «Расстрелянное Рождество». Роман «Расстрелянное Рождество» написан Бобби Андерсон, главной героиней романа Стивена Кинга «Томминокеры». Шериф Джон Стоунер решал проблемы, возникшие с самыми хулиганистыми жителями Роринг-Рок, штат Вайоминг, и, что было намного хуже, не мог найти рождественский подарок для своей очаровательной молодой жены. Фрэнни ушла в хорошем настроении, думая, что Гас поправляется. Но вечером ему вновь стало хуже, и утром, без четверти 8, он умер всего-то 1,5 часа тому назад. Перед смертью Гас находился в здравом уме, только не понимал тяжести своего состояния. С тоской в голосе сказал, что очень хотел бы крем-соды со льдом, какой отец угощал его и братьев 4 июля и в День труда, когда в Бангаре проводилась ярмарка. Но электричество в Оганквите отключили. Произошло это, если верить электронным часам, в 21:17 28 июня. Так что никакого льда в городе не осталось. Фрэнни задалась вопросом, нет ли у кого-то из горожан бензинового электрогенератора, подключенного к морозильнику, и даже подумала, а не найти ли ей Гарольда Лаудера. Вдруг он знает, но тут у Гаса начались перебои с дыханием. Он промучился 5 минут, в течение которых она одной рукой поддерживала его голову, а второй вытирала обильно отходящую мокроту. И умер. Фрэнни накрыла Гаса чистой простыней и оставила на кровати старого Джека Хэнсона лицом к океану. Потом пришла сюда и с тех пор бросала камушки в пруд, ни о чем особо не думая. Но подсознательно она понимала, что это хороший вид недумания. Не та жуткая апатия, которая охватила ее после смерти отца. С того дня она более-менее пришла в себя. Взяла розовый куст в доме цветов Натана и аккуратно посадила на могиле Питера. Она надеялась, что он действительно хорошо приживется, как сказал бы отец, Теперь отсутствие мыслей воспринималось как отдых после проводов Гасса в другой мир. Это состояние не имело ничего общего с прелюдией безумства, через которую ей пришлось пройти. Тогда она словно блуждала по какому-то серому грязному тоннелю, полному призраков, скорее осязаемых, чем видимых. Больше ей бродить там не хотелось. Но Фрэнни понимала, что вскоре предстоит подумать о том, что делать дальше, и предполагала, что в эти раздумья придется включать Гарольда Лаудера. Не только потому, что в округе не осталось никого, кроме них. Фрэнни просто не знала, что станет с Гарольдом, если никто не будет за ним приглядывать. Она не считала, что приспособлена к жизни лучше любого другого, но раз уж больше никого не было, получалось, что приглядывать придется ей. Она по-прежнему не питала к Гарольду особо теплых чувств, но он хотя бы попытался проявить тактичность и показал, что не лишен добропорядочности. Если на то пошло, добропорядочности у него хватало. Гарольд оставил ее в покое после их встречи 4 днями ранее, вероятно, уважая желание Фрэнни скорбеть о родителях. Но время от времени она видела его разъезжающим на Кадиллаке Роя Бреннигана. Он бесцельно кружил по улицам. И дважды, когда ветер дул в нужном направлении, она слышала стук печатной машинки, разносившейся из окна его спальни. Тишина, позволявшая различить этот стук, хотя дом Лаудеров находился в 1,5 милях, как бы подчеркивала реальность случившегося. Ее слегка забавляло, что Гарольд, позаимствовав Кадиллак, не подумал о том, чтобы заменить механическую пишущую машинку на одну из практически бесшумных электрических. «Теперь бы ему от нее не было никакой пользы», — решила она, поднимаясь и отряхивая шорты. Крем-сода со льдом и электрические пишущие машинки остались в прошлом. От этой мысли ей взгрустнулось, и в который раз Фрэнни поразилась тому, что для подобной катастрофы хватило 2 недели. Но другие люди, конечно же, остались, что бы ни говорил Гарольд. И если система власти временно разрушилась, они всего лишь должны найти немногих выживших, собрать их и реформировать эту систему. Ей даже не пришло в голову задуматься, а почему столь необходимо иметь власть, как она не задумывалась над тем, что автоматически почувствовала себя ответственной за Гарольда. Так надо, вот и все. И без властной структуры тоже не обойтись. Фрэнни вышла из парка и медленно зашагала по главной улице к дому Лаудеров. День выдался жарким, но ветер с моря приносил прохладу. Ей вдруг захотелось пройтись у кромки воды, найти сочную бурую водоросль и съесть маленькими кусочками. «Господи, какая ж ты гадкая!» — воскликнула она. Но, разумеется, она была не гадкой, всего лишь беременной, ничего больше. И на следующей неделе ей могло захотеться сэндвич с бермудским луком и кружочками хрена поверху. Фрэнни остановилась на углу в квартале от дома Гарольда, изумившись тому, сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз думала о своем деликатном положении. Раньше за каждым углом пряталась мысль «я беременна», как будто какое-то стойкое грязное пятно. «Мне обязательно надо отнести это синее платье в химчистку до пятницы. Еще несколько месяцев и придется вешать его в шкаф, потому что я беременна». «Пожалуй, приму сейчас душ. Через несколько месяцев буду напоминать кита в душевой кабине, потому что я беременна. Следует поменять масло в двигателе, прежде чем поршни выпадут из пазов или в чем они там ходят. Интересно, что сказал бы Джонни с Ситгоу, узнав, что я беременна». Но, возможно, теперь она свыклась с этой мыслью. В конце концов, она была беременна чуть ли не 3 месяца, почти треть полного срока. Однако впервые она подумала, и не без тревоги, о другом. Кто поможет ей родить? Из-за дома Лаудеров доносился мерный стрекот ручной газонокосилки, и Фрэнни, обогнув угол, увидела такое странное зрелище, что только крайнее изумление удержало ее от громкого смеха. Гарольд в синих, обтягивающих и выставляющих все на показ плавках косил лужайку. Его белая кожа блестела от пота, длинные волосы прилипли к шее, хотя и тут следовало отдать Гарольду должное. Судя по виду, мыл он их относительно недавно. Валики жира над поясом плавок и под эластичными короткими штанинами подпрыгивали вверх-вниз. Скошенная трава выкрасила ноги зеленым, выше лодыжек. Спина покраснела, но Фрэнни не могла сказать, от прилагаемых ли усилий или от солнца. Но Гарольд не просто косил траву. Он бегал. Лужайка во дворе Лаудеров спускалась к живописной каменной стене, а посредине стояла восьмигранная беседка. Маленькими девочками они с Эмми часто устраивали там чаепитие, вспомнила Фрэнни, и укол ностальгии оказался неожиданно болезненным. В те давние дни они могли плакать над последними строками паутинки Шарлотты или вздыхать по Чаки Майо, самому красивому мальчику в школе. «Паутинка Шарлотты» — роман американского писателя Элвина Брукса Уайта. Лужайка Лаудеров зеленью и покоем напоминала английскую, но теперь в эту пастораль ворвался дервиш в синих плавках. Фрэнни слышала пугающе тяжелое дыхание Гарольда, когда он разворачивался в северо-восточном углу, там, где посаженные в ряд шелковицы разделяли лужайки Лаудеров и Уилсонов. Гарольд помчался вниз по склону, нагнувшись над Т-образной ручкой. Он уже выкосил, наверное, половину лужайки. Остался только уменьшающийся с каждым проходом квадрат с беседкой посередине. Добравшись до низа, он развернулся и побежал вверх, на мгновение скрылся за беседкой, потом появился вновь, по-прежнему наклоняясь вперед и напоминая пилота Формулы-1. Преодолев половину склона, увидел Фрэнни. Практически одновременно она его позвала «Гарольд!» и только тут заметила, что он плачет. «Что?» — отозвался, точнее, пискнул Гарольд. Фрэнни вырвала парня из мира грез и на секунду даже испугалась, как бы у него не случился инфаркт, вызванный физической нагрузкой и шоком от ее внезапного появления. А потом он побежал к дому, поднимая фонтанчики зеленой травы, и в воздухе разлился ее сладкий запах. Она пошла за ним. «Гарольд, что-то не так?» Но он уже взбегал по ступенькам заднего крыльца. Открылась дверь, Гарольд прошмыгнул в дом, и дверь с оглушающим грохотом захлопнулась. В наступившей тишине подала скрипучий голос Сойка, а какой-то маленький зверек зашебуршался в кустах, росших за каменной стеной. Брошенная газонокосилка застыла между подстриженной и высокой травой недалеко от беседки, в которой они с Эмми когда-то пили кул-эйд из кухонных чашек Барби, элегантно оттопырив мизинчики. Какое-то время Фрэнни стояла в нерешительности. Потом направилась к двери и постучала. Ответа не последовало, но она услышала, как где-то в доме плачет Гарольд. «Гарольд!» Никакого ответа, только продолжающийся плач. Фрэнни вошла через черный ход в коридор, темный, прохладный и благоухающий. Дверь по левую руку вела в кладовую миссис Лаудер, и, насколько помнила Фрэнни, оттуда всегда шел приятный запах сушеных яблок и корицы, которые так и просились в пирог. По коридору она прошла на кухню, где и увидела Гарольда, сидящего за столом. Он вцепился руками в волосы, а позеленевшие ноги запачкали выцветший линолеум, который миссис Лаудер содержала в идеальной чистоте. «Гарольд, что не так?» «Уходи!» — сквозь слезы крикнул он. «Уходи, я тебе не нравлюсь!» «Да нет же, ты хороший парень, Гарольд. Может, не самый лучший, но хороший». Она помолчала. «Если уж на то пошло, учитывая сложившиеся обстоятельства и все такое, я должна признаться, что во всем мире ты один из моих любимчиков». От ее слов Гарольд только еще сильнее расплакался. «У тебя есть что-нибудь попить?» «Кул-эйд!» Он всхлипнул, вытер нос и добавил, по-прежнему глядя в стол. «Он теплый. «Естественно. Ты брал воду на городской колонке?» Как и во многих маленьких городах, в Оганквите общественная колонка стояла во дворе здания муниципалитета, хотя последние 40 лет она служила достопримечательностью, а не источником воды. Туристы иногда фотографировались рядом с ней. А это колонка в маленьком прибрежном городке, где мы проводили отпуск. Оригинальная, не правда ли? Да, именно там. Фрэнни налила два стакана и села. «Нам бы пойти в беседку», — подумала она. «Мы могли бы пить кулейд, оттопыривая мизинцы». «Гарольд, что не так?» Гарольд издал истерический смешок и поднес стакан ко рту, выпил до последней капли и поставил на стол. «Не так? А что теперь может быть не так?» «Я имела в виду, может, с тобой что-то случилось?» Она пригубила кулейд и, скорчив гримаску, вернула стакан на место. Фруктовый напиток не успел нагреться. Наверное, Гарольд только недавно сходил за водой, но он забыл добавить сахар. Теперь он поднял голову и посмотрел на нее. Его лицо блестело от слез, и чувствовалось, что он не прочь поплакать еще. «Я хочу, чтобы вернулась мама», — честно ответил он. «Ох, Гарольд, я думал, когда это происходило, ну, когда она умирала, что не так уж все и плохо». Он сжимал в руке стакан, не отрывая от Фрэнни напряженного, загнанного, немного пугающего взгляда. «Я понимаю, как, наверное, ужасно это звучит, но я никогда не знал, как восприму их уход. Я все очень тонко чувствую. Вот почему меня так доставали эти кретины из дома ужасов, которые отцы города именовали старшей школой. Я думал, она может свести меня с ума от горя, их кончина, или надолго выбить из колеи. Ну, образно говоря, загасить мое внутреннее солнце. Но когда это произошло, моя мать, Эми, отец, я сказал себе, не так уж все и плохо. Они... Он ударил кулаком по столу, отчего Фрэнни подпрыгнула. «Ну почему я не могу выразить словами, что чувствую?» — вскричал он. «Я всегда мог выразить. Это работа писателя — отсекать лишнее с помощью слов, добираться до сути. Так почему я не могу сказать, что чувствую?» «Гарольд, успокойся. Я знаю, что ты чувствуешь». Он уставился на нее, как громом пораженный. «Ты знаешь?» — он покачал головой. «Нет, ты не можешь знать!» «Помнишь, как ты пришел ко мне, и я рыла могилу? Я почти штрихнулась, не могла вспомнить, что делала. Хотела приготовить картофель фри и чуть не сожгла дом. Поэтому, если тебе становится лучше от того, что ты косишь траву, отлично. Правда, ты обгоришь, если будешь косить траву в одних плавках. Ты уже обгорел», — добавила она, взглянув на его плечи. Из вежливости сделал еще глоток этого отвратительного кулейда. Он утер рот. «Я даже не очень-то их любил, но думал, что горе положено чувствовать. Ты понимаешь, если у тебя наполнился мочевой пузырь, ты должен отлить. Если умерли близкие родственники, должен горевать». Фрэнни кивнула, подумав, что сравнение странное, но вполне уместное. «Моя мать всегда занималась Эми, была ее подружкой», — в голосе Гарольда слышалась неосознанная ревность. «А у отца каждый брошенный на меня взгляд вызывал ужас». Фрэн понимала, что такое возможно. Брэд Лаудер, здоровенный, мускулистый, работал бригадиром на ткацкой фабрике в Кенбанке и, наверное, плохо представлял себе, как его чресла могли дать жизнь такому толстому, непохожему на него сыну. «Однажды он отвел меня в сторону», — продолжил Гарольд, — «и спросил, не голубой ли я. Взял и спросил. Я так испугался, что заплакал, а он влепил мне оплеуху и сказал, что мне лучше сразу уехать из города, если я и дальше собираюсь оставаться таким слюнтяем. И Эми. Я думаю, Эми плевать на меня хотела. Я только ее смущал, когда к ней приходили друзья, как грязь на ковре». Сделав над собой усилие, Фрэн допила кулейд. «Поэтому, когда они ушли, а я ничего не почувствовал, я подумал, что ошибался. Сказал себе, горе — не автоматическая реакция. Ха, как бы не так. С каждым днем мне недостает их все сильнее. Особенно мамы. Если бы я смог увидеть ее... Так часто ее не было рядом, когда мне того хотелось, когда я в ней нуждался. Она всегда что-то делала для Эми или Сэми, но она никогда не злилась на меня. Поэтому сегодня утром, думая об этом, я сказал себе, я скошу траву и смогу об этом не думать. Но я продолжал думать, вот и начал косить все быстрее и быстрее, словно мог убежать от этих мыслей. И, наверное, тогда ты и появилась. Я выглядел таким же психом, каким ощущал себя, Френ. Она наклонилась через стол и коснулась его руки. «Нет ничего странного в том, что ты чувствуешь, Гарольд». «Ты уверена?» — спросил он, глядя на нее широко раскрытыми, совсем детскими глазами. «Да». «Ты станешь мне другом?» «Да». «Слава Богу! Спасибо тебе, Господи!» Она подумала, что у него очень потная рука, и Гарольд, словно прочитав ее мысли, с неохотой отодвинулся. «Хочешь еще кулейда?» — застенчиво спросил он. Фрэнни одарила его дипломатичной улыбкой. «Может, позже». Они устроили пикник в парке. Сэндвичи с арахисовым маслом и конфитюром, бисквитные пирожные Хостес Твинкис, большая бутылка колы на каждого. Кола пошла очень неплохо после того, как они охладили бутылки в пруду для уток. «Я думала о том, что мне делать дальше», — Гарольд указал на пирожное, которое оставила Фрэнни. «Больше не хочешь твинки?» «Нет, сыта по горло». Пирожное в мгновение ока исчезло во рту Гарольда. «Запоздалое горе не сказалось на его аппетите», — отметила Фрэнни, но потом решила, что это слишком злая мысль. «Что?» — спросила она. «Я думал о том, чтобы поехать в Вермонт», — неуверенно ответил он. «Ты бы хотела со мной?» «Почему в Вермонт?» «Ну, там, в городе Стовингтон, находится федеральный центр по борьбе с инфекциями, передающимися контактным путем. Не такой большой, как в Атланте, но Вермонт гораздо ближе. Я подумал, что если есть еще живые люди, пытающиеся справиться с этим гриппом, то искать их надо там». «А почему они тоже не умерли?» «Знаешь, может, и умерли», — поджал губы Гарольд. «Но в таких местах, как Стовингтон, где имеют дело с заразными заболеваниями, привыкли принимать меры предосторожности. Если они еще функционируют, могу себе представить, как им нужны такие, как мы. Люди с врожденным иммунитетом». «Откуда ты все это знаешь, Гарольд?» Она смотрела на него с искренним восхищением, и Гарольд покраснел от счастья. «Ну, я много читаю. Ничего секретного в этом нет. Так что думаешь, Френ?» Она думала, что это замечательная идея и полностью соответствующая ее стремлению к порядку и власти. Она разом отмела предположение Гарольда, что люди, работающие в таком научно-исследовательском центре, могли умереть. Конечно же, им надо отправляться в Стовингтон. Их там примут, сделают все анализы и выяснят, что именно отличает их от людей, которые заболели и умерли. Фрэнни даже не задалась вопросом, какой прок теперь был в вакцине, если бы ее и удалось создать. «Я думаю, нам еще вчера следовало найти дорожный атлас и посмотреть, как туда добраться», — ответила она. Гарольд просиял. На мгновение она подумала, что он собирается ее поцеловать, и в тот знаменательный миг она бы, скорее всего, ему это позволила. Но момент миновал. Потом она только порадовалась, что этого не произошло. В дорожном атласе, где расстояния уменьшались до длины пальцев, все выглядело достаточно просто. По федеральному шоссе 1 до автострады 95, по автостраде 95 до федерального шоссе 302, потом на северо-запад по шоссе 302 через приозерные города в западном Мэне, пересекая трубообразный Нью-Хэмпшир в штат Вермонт. Стовингтон располагался в 30 милях западнее Барре. К нему вели шоссе 61 и автострада 89. «А как далеко?» — спросила Френ. Гарольд взял линейку, измерил, потом сверился с масштабной шкалой. «Ты не поверишь», — — мрачно ответил он. «Так сколько? 100 миль?» «Больше 300». «Господи!» — выдохнула Фрэнни. «Вот уж не думала. Я где-то читала, что большинство штатов Новой Англии можно пройти за один день». «Это трюк», — наставительно заявил Гарольд. «Можно пройти по территории 4 штатов — Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса и Вермонта — за 24 часа, если знать маршрут. То же самое, что разобрать головоломку с 2 переплетёнными проволоками. Легко, если знаешь как, и невозможно, если не знаешь». «Откуда тебе это все известно?» — удивленно спросила Фрэнни. «Из книги мировых рекордов Гиннесса», — небрежно ответил он. «Также известная, как Библия учебного зала Оганквитской старшей школы. Знаешь, я думал о велосипедах. Ну или, не знаю, может, нам больше подойдут скутеры?» «Гарольд», — торжественно произнесла она, — «ты гений!» Гарольд кашлянул, вновь покраснев от удовольствия. «На велосипедах мы можем доехать до Уэллса завтра утром. Там есть салон Хонды. Ты сможешь ехать на Хонде, Френ?» «Я смогу научиться, если сначала мы не будем спешить». «Я думаю, гнать вариант не из лучших», — серьезно ответил Гарольд. «Как знать, может, за слепым поворотом тебя ждут 3 столкнувшихся автомобиля посреди дороги». «Действительно, заранее не предугадаешь. Но зачем ждать до завтра? Почему мы не можем выехать сегодня?» «Уже 3-й час. Мы не сможем уехать дальше Уэллса, и нам нужно подготовиться к поездке. Это проще сделать в Оганквите, потому что здесь мы все знаем. И нам, разумеется, потребуется оружие». Странно, конечно, но когда он упомянул об оружии, она сразу подумала о ребенке. «Зачем нам оружие?» Он некоторое время смотрел на нее, потом опустил глаза. Румянец пополз вверх по его шее. «Ну, потому что полиции и судов больше нет, а ты женщина, и хорошенькая, и некоторые люди, некоторые мужчины могут оказаться не джентльменами. Вот почему». Теперь его щеки были пунцовыми. «Он говорит об изнасиловании», — подумала она. «Изнасиловании. Но как? Кто-нибудь может изнасиловать меня, если я беременна? Но ведь никто об этом не знает, в том числе и Гарольд. И даже если сказать насильнику: пожалуйста, не делайте этого, потому что я беременна, можно ли ожидать, что насильник ответит: ох, простите, извините, я изнасилую какую-нибудь другую женщину?» «Хорошо», — кивнула она. «Оружие. Но мы все равно можем добраться до Уэллса сегодня». «Мне надо еще кое-что здесь сделать», — ответил Гарольд. В куполе над амбаром Мозеса Ричардсона стояла жуткая жара. Когда они поднялись на сеновал, Фрэнни вспотела, а уж когда подошли к хлипкой лестнице, ведущей в купол, пот потек ручьями. Ее блузка потемнела и облепила грудь. «Ты действительно думаешь, что это необходимо, Гарольд?» «Не знаю». Он нес ведерко с белой краской и широкую кисть в целлофановой обертке. «Но амбар выходит на первое шоссе, и я думаю, что именно по нему пойдут люди. В любом случае хуже не будет». «Будет, если ты упадешь и переломаешь кости». От жары у Фрэнни разболелась голова, а кола, которую она выпила за ланчем, бултыхалась в желудке, вызывая тошноту. «Во всяком случае, ты уже никуда не поедешь». «Я не упаду», — нервно ответил Гарольд и посмотрел на нее. «Фрэн, ты плохо выглядишь». «Это от жары», — выдохнула она. «Ну тогда, ради бога, спускайся вниз, приляг под деревом. Наблюдай, как человек-муха, взобравшись на крышу сарая Мозеса Ричардсона, выполняет смертельный трюк на преопаснейшем склоне 10-й категории сложности». «Не шути. Я все равно думаю, что это глупо и опасно». «Да, но если я это сделаю, на душе у меня станет спокойней. Иди, Фрэн». Она подумала: «А ведь он это делает для меня». Гарольд стоял перед ней, потный и испуганный, с паутиной, прилипшей к голым пухлым плечам, с животом, нависающим над поясом обтягивающих зад синих джинсов, полной решимости ничего не упустить, сделать все правильно. Френ приподнялась на цыпочки и легонько поцеловала его в губы. «Будь осторожен». А потом быстро спустилась вниз с колой, бултыхающейся в желудке, вверх-вниз и по кругу. Она ушла быстро, но не настолько, чтобы не заметить ошеломленного счастья, засветившегося в его глазах. С сеновала на посыпанный соломой амбарный пол Фрэнни спускалась еще быстрее, чувствуя, что ее сейчас вырвет. И пусть она знала причину — жара, кола и ребенок. Что мог подумать Гарольд, если бы услышал, как ее рвет? Потому-то она и хотела успеть выйти из амбара, чтобы он не услышал. И успела. Правда, едва-едва. Гарольд спустился вниз без четверти четыре. Его обожженная спина пламенела, руки забрызгала белая краска. Пока он работал, Фрэнни успела подремать под вязом в палисаднике Ричардсона. Крепко заснуть не удалось. Она все время ждала треска шифера и отчаянного крика Гарольда, пролетающего 90 футов, которые отделяли крышу амбара от твердой земли. Но все обошлось, слава богу. И теперь он гордо стоял перед ней с зелеными ногами, белыми руками, красными плечами. «А почему ты принес краску вниз?» — из любопытства спросила она. «Не хотел оставлять наверху. Она могла самопроизвольно загореться, и тогда мы потеряли бы наше послание». Фрэнни вновь подумала, что он старается ничего не упустить. Это даже немного пугало. Они оба посмотрели на крышу амбара. Свежая краска блестела, резко выделяясь на выцветших зеленых листах шифера, и сама надпись напомнила Фрэнни другие надписи, которые иной раз встречались на амбарных крышах в южной глубинке. «Иисус спасает» или «Загрызи индейца». Гарольд написал. «Ушли в Стовингтон, в противоэпид-центр. Шоссе 1 до Уэллса, автострада 95 до Портленда, шоссе 302 до Барре, автострада 89 до Стовингтона. Покинули Оганквит 2 июля 1990-го. Гарольд Эмери Лаудер, Фрэнсис Голдсмит». «Я не знал твоего второго имени». В голосе Гарольда слышались извиняющиеся нотки. «Пустяки». Фрэнни все смотрела на надпись. Первая строка чуть пониже окна купола, последняя — ее имя и фамилия, у самого дождевого желоба. «Как тебе удалось написать последнюю строчку?» «Просто», — застенчиво ответил он. «Чуть свесил ноги и все дела». «Ох, Гарольд, почему ты не подписался только своим именем?» «Потому что мы команда», — ответил он и вопросительно взглянул на нее. «Да?» «Полагаю, что да, пока ты не разобьешься. Есть хочешь?» Он просиял. «Как волк!» «Тогда давай поедим, и я намажу детским кремом твои ожоги. Тебе следовало надеть рубашку, Гарольд. Этой ночью спать ты не сможешь». «Еще как смогу!» Он улыбнулся ей, она ему. Они поели консервов, запили их кул-эйдом. Фрэнни приготовила его сама, добавив сахар. А позже, когда начало темнеть, Гарольд пришел к ее дому, неся что-то под мышкой. «Это принадлежало Эми. Нашел на чердаке. Думаю, мама и папа подарили ей эту штуковину, когда она закончила 9 класс. Я даже не знаю, работает ли она, но взял батарейки в магазине хозяйственных товаров». Он похлопал по карманам, которые оттопыривали батарейки Эверрейди. Гарольд принес портативный проигрыватель с пластиковой крышкой, созданный специально для того, чтобы девочки-подростки 13 или 14 лет могли брать его с собой на пляж или на пикник на лужайке. Предназначался он для синглов 45-ок, песен Осмондов, Лейфа Гаррета, Джона Траволты, Шона и «Воздух». Фрэн смотрела на проигрыватель. Ее глаза наполнились слезами. «Давай проверим, работает ли он». Он работал. И на протяжении почти 4 часов, сидя на разных краях дивана, поставив портативный проигрыватель на кофейный столик перед собой, Молча, как зачарованные, с печальными лицами, они слушали музыку умершего мира, заполнявшую летнюю ночь.